Глава первая. Утро того же дня. «Уверяю тебя, в твоей работе такая машина будет просто необходима. Надежное средство, безопасное, в хорошем состоянии». «Олег, прошу тебя, хватит. Я хорошо к тебе отношусь, но покупать этот хлам не собираюсь». Я скептически оглядела транспортное средство, которое так настойчиво впаривал мне мой старый знакомый. Если бы эта машина была в хорошем состоянии, ее не списали бы. Повторяю тебе, Олег тряс руками перед моим лицом, убеждая в выгодности сделки. Ее списали не из-за плохого состояния, а из-за реорганизации. У нас теперь будут новые машины, а эту малышку... Он провел рукой по капоту бронированной инкассаторской машины. Приходится продавать за бесценок. Даже не догадывалась, что ты такой предприимчивый, усмехнулась я. Побереги свои доводы для какого-нибудь дачника. Я ж тебе как другу. По старой дружбе хочу машинку свою продать, а ты не ценишь моих стараний. С обидой в голосе сказал бывший инкассатор Олег Проханов. Спасибо за старания, Олежка. Я похлопала по плечу обидчивого парня и улыбнулась. Только мне этот броневик ни к чему. Ясно. Олег шмыгнул носом. Как хочешь. Но знай, машина супер, о такой мечтает каждый. В этот момент зазвонил мой мобильный телефон. Я обрадовалась возможности под благовидным предлогом покинуть гараж Проханова и избавить себя от мучительного и бесполезного разговора со старым знакомым. «Извини», — кивнула я Олегу и вышла на улицу. Звонил еще один мой старый знакомый, следователь городской прокуратуры Костя Мечников. Обычно я ему звоню, когда появляются какие-то проблемы или вопросы по работе, но на этот раз Константин удивил меня и позвонил первым. «Женя, привет! У тебя сейчас есть работа?» Мечников сразу перешел к делу. Значит, вопрос действительно серьезный и не терпит отлагательств. «Нет, я в отпуске. Уже 2 дня». «Отлично. Тогда я хочу попросить тебя об одной услуге». «У тебя проблемы?» «Нет, не у меня. Ты мне только скажи, ты согласна заняться новым делом или хочешь продлить свой отпуск?» «Продлить?» Я усмехнулась. «Куда уж продлевать? Он и так слишком затянулся». «Тогда я заеду за тобой в 3 часа. Устроит?» «Устроит», — ответила я и отключилась. Олег, заметив, что я закончила телефонный разговор, подошел и вопросительно посмотрел на меня. «Точно не будешь брать машину?» «Точно!» Я кивнула. «Извини, я должна бежать». «Понятно!» Он тяжело вздохнул. «Слушай, Жень, а у тебя нет на примете какого-нибудь дачника?» «Нет, Олег, но если появится, немедленно направлю к тебе». Я взглянула на часы. Было начало 2. Времени хватало только на то, чтобы доехать до дома, быстро переодеться и перекусить на скорую руку. Мечников заехал за мной без 1:55. К этому времени я была в полной боевой готовности. Перекинув сумку через плечо, я чмокнула свою дорогую тетушку и, ничего ей не объясняя, поспешила вниз. «У меня мало времени», — деловито начал Костя. «Так что давай сразу к делу». Мечников надавил на педаль газа, едва я закрыла дверцу машины. «Давай». Один человек обратился ко мне с просьбой о помощи. За ним кто-то следит. Причем уже продолжительное время. Продолжительное время — это сколько? Около недели. Потом странные телефонные звонки начались, угрозы. Но при этом звонивший ничего от него не требует. Просто говорит гадости и обещает в скором времени наказать за содеянное. А этот человек понимает, за что его собираются наказывать? Кстати, он кто? «Имя Крапивина Эдуарда Петровича тебе о чем-нибудь говорит?» «Ровным счетом ни о чем». «Я так и думал», — усмехнулся Костя. Я укоризненно посмотрела на следователя. «Не обижайся». Мечников поймал мой недовольный взгляд. «Крапивин — журналист. Печатается во всех политических и экономических журналах нашего города. Ты, конечно же, ничего из написанного им не читала?» «Нет». «А какое это имеет отношение к делу?» «Тогда расскажу тебе о Крапивине поподробнее», — сказал Мечников и свернул на трассу в сторону области. Он человек свободного полета. Не хочет работать на кого-то конкретно. Творит в свое удовольствие, а потом предлагает статьи издательством. «Так, это сейчас не главное», — отмахнулась я. «Крапивин понимает, за что его хотят наказать? Догадывается, о чем идет речь?» «Понятия не имеет». «А что ты, как следователь, сделал?» «Жень, не поверишь, я, как следователь, даже дело возбудить не могу, потому что никакого криминала нет, доказательств угроз нет, ни писем, ни записи телефонных разговоров, голые слова». «Ну, я тебя хорошо знаю, Мечников. Ты наверняка что-нибудь придумал. Что собираешься делать?» «Так я уже делаю. Я тебя к нему везу», — усмехнулся Мечников. «Вот, кстати, мы и приехали». Я посмотрела в окно. Мы остановились возле небольшого трехэтажного здания сталинской постройки. Вот тут и творит журналист Крапивин Эдуард Петрович. «А живет он не там же, где творит?» — спросила я, выходя из машины. «Нет, Эдуард Петрович не путает работу с личной жизнью. Тут у него кабинет, а в Тарасове уютная трехкомнатная квартира». «Ясно», — кивнула я и пошла вслед за Крапивиным. Мы вошли в темный вонючий подъезд и, к моему удивлению, пошли не наверх, а вниз. По разбитым ступенькам углубились в полуподвальное помещение и уперлись в металлическую дверь, на которой была привинчена табличка с именем Крапивина. Мечников надавил на звонок трижды, потом еще два раза. — Это сигнал, что свои пришли? — спросила я шепотом. — Вроде того, — тихо ответил Костя. — Мечников, ты уверен, что твой журналист в своем уме? Может, он решил в шпиона поиграть, а нас для компании подключил, чтобы мы вместе в песочнице клад искали? Костя приложил палец к губам, призывая меня к тишине. «Потом поговорим. Сначала познакомлю вас». Мелькнул огонек. Нас с Мечниковым изучали в дверной глазок. Потом щелкнул замок. Дверь открылась, и яркий свет от многочисленных светильников ударил в глаза. «Константин Афанасьевич, рад вас видеть!» Долговязый мужчина в очках гостеприимно распахнул перед нами дверь. «А вашему визиту, Евгения Максимовна, я рад втройне». Я с удивлением посмотрела на мужчину. «Наслышан о вас и ужасно рад, что теперь вы будете работать со мной», продолжал тарахтеть Крапивин. Я пожала плечами. «Для начала хотелось бы узнать суть дела и понять, сколь необходимо мое участие». «Очень, очень необходимо», принялся уверять меня журналист, усаживая за свой рабочий стол. «Эдуард Петрович, у нас мало времени». Мне на выручку пришел Мечников. «Расскажите Евгении Максимовне все, что вы рассказывали мне». «Понял. Рассказываю». История Крапивина растянулась на долгих полчаса. Говорил он по-журналистски сухо, но исключительно по делу. Подробно описал слежку и людей, которые за ним следили. Детально обрисовал три ситуации, в которых он едва не пострадал от рук неизвестных. И об угрозах по телефону, разумеется, тоже упомянул. Из всего услышанного я сделала неутешительный вывод. Либо Эдуард Петрович криминальных фильмов насмотрелся и нафантазировал себе слежку с угрозами, либо против него затеяли какую-то хитрую игру, осторожную и опасную. А прослушку на телефон не пробовали ставить? Мой вопрос был адресован Мечникову. «А как же?» — живо отреагировал он. «Конечно. Делалось все это неофициально, в обход начальства, но прослушку мы установили». «И что?» «Мне каждый вечер звонит кто-то», — вмешался Эдуард Петрович. «Но голос какой-то неопределенный, ни мужской, ни женский». Он пожал плечами. «Прослушка наша реагирует на звонок, но записи самого разговора нет. Пара минут тишины, и абонент отключается», — добавил Константин. «Даже так?» — усмехнулась я. «Значит, вы, Эдуард Петрович, снимаете трубку, разговариваете с неизвестным, выслушиваете его угрозы, но разговор не фиксируется на пленке». «Вот именно», — Крапивин закивал. «Мистика какая-то». «А другие разговоры? Ведь не только злоумышленник названивает Эдуарду Петровичу. Я снова перевела взгляд на Мечникова. «С остальными все в порядке. Запись есть». «Как мило». «Евгения Максимовна, я хочу, чтобы вы приступили к работе немедленно, с этой самой минуты», — начал уговаривать меня журналист. «Я за все заплачу». «Константин Афанасьевич, могу я переговорить с вами наедине?» Я посмотрела на Мечникова. «Я вас оставлю». Крапивин поднялся со стула. «Буду в соседней комнате». «Ты что, издеваешься надо мной?» — накинулась я на Константина. «Жень, Жень, не кипятись!» — зашептал Константин. «Я понимаю, выглядит все это странно, но Крапивину надо помочь. То есть ты серьезно относишься к его страхам?» Я усмехнулась. «По-твоему, коробка с пустыми бутылками, которая упала на него в супермаркете, это покушение? И сгоревшая бытовка рядом с его дачей — это тоже акт возмездия?» Мечников едва сдерживал смех, понимая, как надуманны страхи Крапивина, но, несмотря на это, продолжал настаивать на моем участии в деле. «Женя, послушай меня. Я знаю Крапивина давно. Мы с ним не друзья, конечно, но приходилось нам работать вместе 3 года назад. Тогда он писал статью про одного нашего криминального авторитета. Мы провели рука об руку целый месяц. Он и на задержание с нами ездил, и в перестрелку не раз попадал. И, уверяю тебя, он не производил впечатления пугливого журналиста, прячущегося за спины товарищей. Он нормальный, толковый мужик. А сейчас у него проблемы, он напуган, а я в дело вмешаться не могу». «Ты не можешь, а я, значит, могу?» — возмутилась я, не дослушав монолог Кости. Мечников не успел ответить, как в дверь позвонили. 3 протяжных звонка, затем через пару секунд 2 коротких. Условный сигнал, придуманный Крапивиным. «Это ко мне!» — крикнул Эдуард Петрович из соседней комнаты и поспешил к двери. «Алексей диск привез», — пояснил он. Мы с Мечниковым снова вернулись к нашему разговору. «Ты должна мне поверить», — настаивал Костя. «Все происходящее не ерунда». Какой-то посторонний шум, доносящийся из коридора, заставил Мечникова замолчать. Мы быстро переглянулись и схватились за оружие. Я достала из внутреннего кармана куртки револьвер и неслышно поднялась со стула. «Кто вы?» — услышали мы испуганный голос Крапивина и, не раздумывая, метнулись ему на выручку. Молодой парень в черной кожаной куртке и в темно-синей кепке, сдвинутой на глаза, прижимал Эдуарда Петровича к стене. Он был так увлечен своим занятием, что даже не заметил, как мы появились в коридоре. Левой рукой парень в кожанке пытался закрыть Крапивину рот, но тот уворачивался как мог и повторял свой вопрос. «Кто вы? Кто?» «Заткнись!» — зло прошипел парень и тут же замер от неожиданности. Мечников приставил дуло пистолета к его спине и спокойно произнес. «А теперь отпусти Крапивина и подними руки». Незнакомец не спешил выполнять указания. Он по-прежнему крепко удерживал журналиста, придавливая его к стене коленом. Я подошла к парню и потянула его за рукав. Эдуард Петрович тут же поспешил занять более безопасное местоположение за спиной вооруженного следователя Мечникова. Я развернула парня к себе и скинула с его головы кепку. Незваный гость смотрел на меня с нескрываемой ненавистью и высокомерием. «Похулиганим, детка?» — спросил он. Предложение незнакомца мне настолько не понравилось, что я незамедлительно пригвоздила его к стене. «Полегче, Женя, полегче!» Мечников оторвал мою руку от шеи парня. «Он нам живой нужен». Парень потер шею и перевел взгляд с меня на журналиста. «Ментов на выручку позвал. Испугался, значит?» Гость Крапивина самодовольно усмехнулся. «Это хорошо». «Что вы себе позволяете?» Возмутился Крапивин и снова спрятался за спину Мечникова. «Никого я не испугался». «Оно и видно». Парень выплюнул жвачку и придавил ее рифленой подошвой ботинка. «Ну что?» Незнакомец уставился на Константина. «Давайте, надевайте свои наручники, везите куда следует. Я готов». «Только меня выпустят уже к вечеру, увидите». Он протянул руку следователю и засмеялся. демонстрируя свое удалое бесстрашие и уверенность в безнаказанности. Мечников посмотрел на парня, потом медленно повернулся ко мне. Я поняла, что ему нужно. Наручники. Следователи прокуратуры не носят с собой наручников. Они вообще не имеют права приковывать подозреваемых к батарее. Я усмехнулась и пошла в рабочий кабинет Крапивина, где оставила свою сумку с разными нехитрыми приспособлениями, необходимыми в работе телохранителя. Эдуард Петрович воспользовался удобным моментом, чтобы покинуть коридор, и поспешил за мной. — Теперь вы понимаете, что я говорил правду? — спросил он. — Понимаю, — сухо ответила я. В коридоре послышалась какая-то возня. Я оттолкнула в сторону Крапивина и метнулась ко входу. Но было поздно. Энергичный парнишка уже выскочил за дверь. Я поискала глазами Мечникова. Он сидел на полу, обхватив голову руками. Сквозь пальцы сочилась кровь. Рядом с ним лежала окровавленная лопатка для обуви с металлическим набалдашником в виде головы лошади. — Не упусти его, Женя. — Я в порядке, — еле слышно сказал Мечников и застонал. Застонал скорее от обиды, чем от боли. Убедившись, что с Костей все в порядке, я покинула офис Крапивина и устремилась наверх. Парень не успел убежать далеко. Его темный силуэт мелькнул в арке соседнего дома. Я рванула за ним, в арку. Мое недолгое преследование прервалось уже в соседнем дворе, где позднего крапивинского гостя поджидала раздолбанная «Волга». Парень быстро сел в машину, и «Волга», резко развернувшись, выехала со двора. Номера машины были настолько заляпаны грязью, что разглядеть хотя бы одну цифру было невозможно. Я вернулась обратно в рабочую квартиру Крапивина и наткнулась на запертую дверь. Я постучала, но мне не ответили. Тогда я надавила кнопку дверного звонка, 3 протяжных, затем 2 коротких сигнала. «Кто?» — услышала я уже знакомый голос журналиста. «Ваш телохранитель». Дверь открылась. Передо мной стоял бледный, перепуганный Крапивин. В правой руке он сжимал маникюрные ножницы. При виде меня на губах Эдуарда Петровича мелькнуло некое подобие улыбки. «А это зачем?» — я кивнула на ножницы в его руке. «Хочу перевязать голову Константину Афанасьевичу. Ищу, чтобы порезать на бинты, но пока ничего не нашел». Он виновато пожал плечами. Мечников уже сидел на стуле в кабинете Крапивина и прижимал мокрый платок к ране на голове. «Ушел», — разочарованно отметил он при виде меня. «Как это могло случиться?» Я подошла к Константину и убрала его руку от головы. Некогда белый платок уже пропитался кровью. «Я сам виноват». «Это я поняла», — с усмешкой ответила я, рассматривая рану. «Рана поверхностная. Сейчас в больницу тебя повезу. Ты берешься за это дело?» Костя схватил меня за руку. «Берусь», — ответила я. И Мечников позволил мне продолжать обработку своей раны. В моей рабочей сумочке нашлись и стерильные салфетки, и бинт, так что очень скоро я наложила профессиональную повязку и потащила Константина к его же машине. «А я...» Журналист робко вмешался в мои действия по спасению товарища, когда я, перекинув сумку через левое плечо, помогла Мечникову подняться. «А вы берите все самое необходимое, закрывайте дверь и следуйте за нами». «Женя, не надо со мной как с тяжелобольным обращаться». Константин попытался избавиться от моей помощи. «Иди машину заводи. Я могу самостоятельно передвигаться». «В конце концов, рана у меня пустяковая, ты сама сказала». «Ну, давай, передвигайся». Я дала Мечникову свободу действий и направилась к выходу. Костя, пошатываясь и цепляясь то за спинку стула, то за дверцу шкафа, сделал несколько шагов и остановился, прикрыв глаза. «Я вам помогу». Эдуард Петрович убрал под мышку свой тоненький кожаный портфель, а другой рукой взял Мечникова под локоть. От помощи журналиста мой бравый товарищ отказываться не стал и, опираясь на Крапивина, продолжил путь к выходу. Закрывать металлическую дверь подпольного кабинета журналиста пришлось мне. Мужчины медленно поднимались по ступенькам неосвещенного подъезда. На улицу я вышла первая, огляделась по сторонам. Ничего подозрительного. Хотя я и не рассчитывала увидеть здесь вооруженную гвардию бойцов, но в сложившейся ситуации пренебрегать простейшими методами безопасности было непозволительно. Мечникова мы с Эдуардом Петровичем погрузили на заднее сиденье. Я села за руль. Крапивин рядом со мной. Он убрал под ноги свой тощий портфель, пристегнулся, надвинул кепку на глаза и, неожиданно взяв на себя роль руководителя, скомандовал. «Можете ехать, я тороплюсь». «Эдуард Петрович», — окликнула я его, поворачивая ключ в замке зажигания. «Вы ничего не перепутали?» «Если я согласилась работать с вами, это не значит, что мной можно управлять и подгонять». «Ой, простите!» — журналист густо покраснел. «Это по привычке. Меня ведь часто шофер возит». Он немного помялся и снова извинился. «Забылся я. Еще раз простите». Я не ответила, вдавила педаль газа в пол и направилась в центральный госпиталь МВД.